Антилопу хватит паралич, верно? Особенно заднюю часть. Времени у нас немного. Нам остается только одно — быстро прорваться через все кордоны. 12 миль по основной дороге. На нее никакой нормальный браконьер или диверсант не сунется, верно? Ганнибал пожал плечами, но в темноте такой его ответ вряд ли мог иметь значение. «Потом 3 мили по тропе леопардов», — продолжила Аннабель. «Там будет немного труднее. Значит, на основной дороге надо изо всех сил крутить педали. К тому же эти парни, наверное, пьяны, так что у нас есть шанс, верно?» «Я думаю, у нас есть целых 2 шанса», — твердо сказал Ганнибал, ничего толком не имея в виду. Его слова очень подбодрили Аннабель. «Тогда вперед!» — вдохновенно скомандовала она. И началось самое сумасшедшее в мире велосипедное ралли. Для задней части кентавра, уже привыкшей к извилистым тропкам посреди глухой чащобы, основная дорога показалась настоящим раздольем. Ганнибал уже сам воодушевился. И, между прочим, какой русский не любит быстрой езды? К тому же от таких скоростей велосипедные фонарики тоже воодушевленно, на полную мощность, ослепляли африканскую тьму всех ночных хищников, птиц и бабочек. Последний раз Ганнибал так лихо катался ночью по лесным дорожкам в незапамятные школьно-дачные времена. Ностальгия здесь была очень приятна, очень своевременна и очень полезна. Мало ли что шарахалось от них в кусты, мало ли что там вскрикивало и с испугу ломало ветки наверху, все было нипочем. Были жаркий ветер в лицо, тьма, луч фонарика и красивая, сильная девушка рядом. И как они мчались вдвоем! Чуть не раздавил Ганнибал пополам какую-то бедную змею и чуть не закувыркался сам, но и тут все обошлось для обоих самым гринписовским образом. На тропу леопардов узкую извилистую дорожку они свернули весело и с ветерком. Не слышно было никакой жизни. Змеи тоже предпочитали не валяться посреди этого священного пути. Как только аспирант захотел спросить Аннабель, чем же эта тропа отличается от прочих, как тропка оборвалась. Аннабель так и сказала, остановившись. «Конец тропы. Минуту передохнем». Ганнибал вздохнул, огляделся и ничего не увидел. Фонарики погасли. «Ты хороший ездок», — сказала Аннабель. Едва держась на своих гудевших, разбухших, огромных ногах, Ганнибал подумал, что он мог бы теперь достойно изображать заднюю часть слона, и сказал, «Ты тоже ковбой хоть куда, так что это была за тропа?» «Ритуальный путь. По нему ходят леопарды и члены тайного клана Тегулу. Похоже, мы воспользовались ей, не спросив разрешения. Если нас спросят, мы скажем, что у нас были веские причины», — заметила Аннабель. «Велосипеды мы оставим здесь, только не на тропе». «Кто спросит?» «Леопард?» «Тихо». Аспирант замер и снова огляделся. Тьма была совершенной, и тишина, как показалось ему, была тьме под стать. «Может быть, я в Африке?» — подумал аспирант. Он на всякий случай посмотрел вверх и не увидел никакого неба. Тогда он представил себе ту Африку, которая была в передаче «Вокруг света», и решил, что хоть немного звезд могло бы остаться в прорехах между ветвей. «По-моему, скоро начнется дождь», — шепнул он. «Тихо», — опять приказала Аннабель. Ганнибал сделал над собой большое усилие, чтобы насторожиться, но все равно получалось плохо. Велосипедная гонка неукротимо напоминала о подмосковных каникулах и настраивала на беззаботный лад. Чем-то очень тихонько, но бесстрашно чикнул карабин. Аннабель левой рукой подтянула к себе за шею аспиранта. «Мне кажется, там есть какой-то зверь». Так же бесстрашно прошептала она ему на ухо. «Но я думаю, что он почуял нас и уходит. Отсюда до хижины Гулу шагов 100, 120. Я включу фонарь. Ты держись сзади вплотную». «Как задница антилопы?» «Я тебя очень прошу, не смеши меня. Положи мне руку на плечо, на левое плечо. Теперь вперед. И главное, молча». «Ты что, видишь в темноте, как леопард?» — с некоторой обидой спросил аспирант. «Бинокуляр ночного видения», — Все-таки сочувственно отозвалась вперед смотрящая. «Только один, извини».